или сразу же понял по его унылому лицу, что дела его неважны, что пока он не сильно разбогател, что у него не праздник, и он, дядя Коля Фетисов, отнесся к нему по старой памяти сочувственно и покровительственно, как надлежит относиться к неимущим и бедным студентам, святой долг. «Пошли, Алеха!» — сказал дядя Коля Фетисов, обняв его за плечо, когда они взошли на второй этаж. «Спасибо, сейчас», — поблагодарил он, — «разденусь только». Тетка была дома. К счастью, она с присущей ей легкостью характера не стала внимательно изучать выражение лица племянника, а сразу же высказала всю меру нетерпения, с каким его ждала. «Послушай, Алеш, один декабрист встречает другого декабриста». «Какой декабрист?» — удивился он. «Как? Разве ты не знаешь? Их всех теперь называют декабристами». «Кого их?» «Ну, тех, кто погорел на реформе. Уже полно анекдотов. Вот, послушай». «Не хочу, это совсем не смешно. Ну, пожалуйста, Алексей, ведь тебя так ждала рассказать». «Нет», — отрезал он, взявшись за ручку двери. «Я к Фетисовым». Дядя Коля Фетисов, умытый, посвежевший, уже сидел за столом. Тетя Наташа, его жена, выставляла на стол еду, разварную картошку, квашеную капусту. Дочка Тамара на подоконнике готовила уроки, оглянувшись на гостя, игриво мотнула косицей. Подросла. «Я говорю», — продолжал свою прямую речь дядя Коля, — «нам один хрен, нам ничего не страшно, все нипочем. Кубышек у меня нету, сберкнижек нету. У кого жертвы, а у нас жертв нет. Мы вчера из той получки последние рубли стратили, а сегодня нам получку новыми деньгами сполна выдали. Держи, мать, тут все тебе в наличии, ликуй, хозяйствуй». Он, шмякнув деньги об стол, «рабочему классу ничего не страшно. Мы просто живем, сами не жулим, и нас не обжулишь. Верно, я говорю, Лех?» Алексей на всякий случай согласно кивнул, хотя и не ощущал своей непосредственной причастности к рабочему классу, но он всеми помыслами был с ним и безоговорочно признавал его ведущую роль. Дядя Коля Фетисов откупорил бутылку и разлил в два стакана. «Будем живы, не помрем», — провозгласил он, — «зато и выпили». «Вам лишь бы она была, что на старые, что на новые», — проворчала тетя Наташа, но в ее ворчбе не было злости, а лишь обычное добродушное смирение. «Ну, теперь хоть цена у ней своя, не коммерческая, не у спекулянтов, а то все на нее, все ей». «А вот я вам сейчас расскажу», — еще более оживился и посвежел дядя Коля Фетисов, закусив огурцом. «Один декабрист встречает другого декабриста». «Значит, правда», — подумал Алексей. Один другого и спрашивает, что Иванушка не весил, что головушку повесил. А тот ему отвечает, все накрылось, не успел я старые деньги пристроить. А ты? А другой говорит, я-то успел, купил костюм и кресло. Так чего ж ты сам такой невеселый? А что мне с ними делать? Костюм водолазный, а кресло гинекологическое. Алексей тоже хохотнул для порядка, но покосился при этом опасливо на тетю Наташу, на Тамару. «Они не понимают», — успокоил его дядя Коля Фетисов. «Давай еще покаплю». «Да, права, тетка, полно анекдотов, когда успели сочинить-то. Ну и народ». Они выпили еще. «Значит, Митя в армии, как подобает вежливому гостю, проявил интерес Алексей. Да и на самом деле ему было это интересно, ведь они с Митей были ровесники. А где он служит?» «Из Семипалатинска письма, дальше полевая почта», — отозвалась охотно на этот вопрос тетя Наташа. «Он в автомобильных войсках», — с не меньшей охотой и гордостью пояснил дядя Коля. «Хорошо, что по шоферской линии пошел, как я. Это, Лех, специальность. Ну а ты? В каких таких краях? Не в тех же?» Алексей, хотя и прихмелел, однако уловил мгновенный промежуток между словами о специальности и о каких таких краях. Он обозначал, что дядя Коля Фетисов держится неважнецкого мнения о его, Алексея, специальности, хотя и вряд ли в точности представляет, какова она, но все же надеется, что хоть края ему, Алексею, достались приличные, не хуже, чем их Мите. Он сказал. Дядя Коля вдруг, икнув, поставил свой недопитый стакан на стол. «Это как же?» «А что?» «Это кто ж тебя туда приговорил?» «Никто», — пожал плечами Алексей, — «я сам». «Сам», — пораженно выдохнул дядя Коля Фетисов. Тетя Наташа, с женской чуткостью угадав, что разговор приобретает неловкое для гостя направление, поспешила вмешаться.